Часть 6. Выражение лица Сиона разительно изменилось в одно мгновение. Но Райнер не остановился. Он воспользовался пальцами правой руки, удерживаемой огненной рукой, чтобы нарисовать маленькую магическую структуру и активировал ее. «Что я ищу? Язычи!» Появилась маленькая, действительно маленькая молния. Ее сила была настолько слабой, что она не может сравниться с обычным Язычи. Это была магия, не обладающая силой, способной убить, и поскольку его руку сдерживали, он не мог даже зафиксировать направление, в котором магия должна быть выпущена. Но палец Райнера был направлен на землю, молния, выпущенная из магического образования, попала в землю, влажную из-за дождя, и просочилась сквозь поверхность воды. Молния ударила в ассасина с огненными руками, сдерживающего правую руку Райнера, и жидкого ассасина, сдерживающего ноги Райнера, и в то же время она попала в самого Райнера. Но эта атака молнии не нанесла никаких травм, она лишь вызвала небольшой шокирующий эффект. Но этого было достаточно. В тот момент силы, сдерживающие его правую руку и ноги, ослабли. Райнер использовал это время, выдернул правую руку и освободил ноги. Затем он немедленно согнул руку Сиона, выхватил меч из его руки и использовал этот меч, чтобы вонзить в ногу ассасина с огненными руками. Ассасин сразу закричал, рухнув на землю, и Райнер, проигнорировав его, снова широко взмахнул правой рукой. Это движение должно было высвободить крупномасштабное Язычи. Вероятно, этот удар мог справиться с жидким ассасином. Очевидно, он должен был приспособить силу, чтобы не допустить его смерти. Если бы он мог уменьшить количество врагов, он, вероятно, мог бы победить? Никаких проблем. Все должно пройти гладко. Спасти Сиона... Спасти этого парня было несложно, но... Сион посмотрел на светящуюся магическую структуру, которую рисовал Райнер. У него до сих пор было пустое, как бы смотрящее вдаль выражение. Затем он медленно протянул руку, как бы пытаясь остановить Райнера от попытки нарисовать магическую структуру, но... «Слишком медленно! Она активирована! Что я ищу? Язычи!» Райнер произнес заклинание... Молния появилась в центре магической структуры. До сих пор, если бы магическая структура не была изменена напрямую, ее невозможно было остановить. Но Сион протянул руку. Он протянул руку, на которой у него было сломано два пальца, затем махнул рукой, как бы проводя ею. В одно мгновение появилось несколько странных вещей, охвативших магию Райнера. Это было что-то вроде черных мечей. Мечи чернее ночи. Из мечей вышло что-то вроде тумана, непрерывно меняя форму, медленно колеблясь. Изменяющийся черный дым. По какой-то причине Райнер знал, чем был этот дым. Казалось, он видел его раньше. Он вспомнил, что видел это где-то раньше. Это был... Этот черный дым был цветом крови. Цвет черной крови. В то время он видел броню. Броню, сделанную из крови. Во сне. Да, во сне. Сцена за красной дверью. Мужчина плакал, размахивая мечом. Такой была броня, которую он носил на своем теле. Во сне мужчина взмахнул мечом. Он плакал, размахивая мечом. У него была сильная воля. Он был настроен решительно. Он закричал, размахивая мечом. И там была женщина. Женщина настолько прекрасная, что в это было сложно поверить. От нее шло ощущение такой святости, что это почти ослепляло. Богиня. «Да, она должна быть богиней». Он убил эту богиню. Он закричал, убив богиню. 1, 2, 3, 4. «Что это?» Райнер задрожал, но воспоминания, появившиеся в его голове, все еще не прекращались. «Убить, убить, убивать богинь!» Он убивал без устали, его слезы иссякли. Улыбка появилась на лице мужчины. Казалось, он знал это лицо. Он чувствовал, что оно было странно знакомо. 5, 6, 7, 8. Все было залито кровью. Мир был окрашен кровью. Итак, богини исчезли. Все в этом мире. Из-за этого все закончилось. Из-за этого миру пришел конец. И казалось, он знал лицо мужчины, убившего мир. Мужчина, носивший доспехи, заставил Райнера почувствовать, что они были знакомы. Райнер медленно поднял голову, чтобы посмотреть на Сиона. «Что ты такое?» В этот момент магическая структура, которую рисовал Райнер, исчезла. Она была стерта кровавым мечом Сиона, магическая структура полностью исчезла из этого мира. «Как такое может быть?» Райнер увидел это и почувствовал удивление. Потому что внезапно он осознал, что не знал магической структуры, магической последовательности, которая была высвобождена. Нет, он даже не знал, что это была за магия. Нет, он забыл, какая магия была перед его глазами, как будто ее не существовало с самого начала. Райнер явно воспользовался какой-то магией ранее, но он не знал, что это. Было такое чувство, словно дыра была проделана в его духе и размыла его память. Сион убил существование самой магии. Но он не прекратил убивать. Сион уставился на Райнера. Но это был не Сион. Он узнал, кто находился перед Райнером. Нет, это был Сион снаружи, но он больше не выглядел человеком. Кожа его тела светилась золотым светом. Отчаяние текло по его телу. Сложная картина, заклинание, магия, отчаяние. Такое, что даже Альфа-Стигма была абсолютно не способна проанализировать. Все в этом мире текло под кожей Сиона. Это проклятие охватило весь мир. Тьма, чернота. Более темная, чем тьма, охватила весь мир. Окружающее исчезло. Улицы исчезли. Картины этого мира исчезли, как будто они перескочили в другое измерение. После этого Сион заговорил, глядя своими золотистыми глазами на Райнера. Но этот голос... Это уже больше не был голос человека. «А, Райнер, ты здесь. Мой возлюбленный, грустный, одинокий демон. Благодаря тебе я обнажил меч». Это исходило не из уст Сиона. Это было со всего мира. Голос раздавался от всего на свете. «Ты... Уже время. Уже начинается? Да, уже началось. Я съем тебя». Тогда я стану реальным решателем всех уравнений. Ах, ты здесь. Раз это так, я съем тебя. Я спрашиваю тебя, что ты такое говоришь? Но Сион... Нет, этот парень перебил Райнера. Используя эту руку, он направил поток отчаяния к горлу Райнера. Райнер ничего не мог вымолвить. Этот парень с ничего не выражающим лицом продолжил. «Навечно». «Время блуждать по аду на вечность. Я отправлю тебя туда. Отправлю тебя туда. Эй, съешь его. Мир идет. Эй, съешь его. Мир». Но в этот момент грудь Райнера... Рука внезапно выскочила из его груди. Тонкая рука. Бледная настроенная рука. Это была женская рука, и Райнер знал эту руку. Это была рука, которая появилась во сне. Рука той женщины, которая плакала, обожала Райнера. Эта рука выскочила из груди Райнера. Нет, эта рука выскочила из изображения, которое было отпечатано на груди Райнера в некий момент времени с теми черными словами. Эта рука схватила Сиона за руку. «Еще не... Еще же не время! Пожалуйста, остановись!» Прозвучал голос. Он шел из тела Райнера. Женский голос... Голос той женщины, которую он не знал, но, услышав его, Райнер почувствовал невероятную ностальгию. Его слезы готовы были вот-вот брызнуть из глаз. Но Райнер ничего не мог сказать, он не мог говорить. Он хотел кричать, он хотел назвать имя этой женщины, назвать имя Сиона, но он ничего не мог сказать. Он без сил рухнул на землю. В этот момент Сион в сомнении склонил голову. «Кто ты? Альфа?» «Нет, ты не Альфа. Раз это не так, то не мешайся на моем пути. Я стану реальным. Я съем его. Съем решателя всех уравнений». Женщина ответила. «Пожалуйста, остановись. Еще не время. Ты тоже должен это понимать. Пожалуйста, уходи. Омега. Составитель всех уравнений». На ее вопросы появился тот человек позади Сиона, как будто он... Этот парень появился так, как будто он стоял там с самого начала. Золотистые волосы и лицо, похожее на лицо Феррис, необычно красивое. Это был Люсиль Эрис. Люсиль улыбался. «А, я не думал, что вы так далеко зайдете. Похоже, я немного недооценил вас, герцогиня». По какой-то причине Райнер не услышал эту часть посередине. Но сейчас не время думать об этом. Что более важно, что здесь происходит? Почему Люсиль появился здесь? Омега? Решатель всех уравнений? Это касалось Люсиля? Но что это?